Глава восьмая. С раннего утра гул в ушах. Внутреннее напряжение стало моим постоянным спутником. Жить в соседях с гулякой мужем невыносимо. Артур словно не замечает, что в доме ему не рады. Даже ночевать на стороне почти перестал, и от этого только тревожнее. Знать бы, что он задумал. Сегодня у меня встреча с Игорем. Мы должны обсудить, как использовать собранный компромат. Я уже не та разбитая женщина, что рыдала над фотографиями, а полководец, готовящийся к решающему сражению. Каждая моя мысль, каждое действие теперь подчинено одной цели – победе. Готовлюсь к выходу в своей гардеробной, не заметила, как поменялась стиль одежды. Больше я не парящая в беззаботном неведении бабочка. Выбираю доспехами для души темный деловой костюм. Оцениваю свое отражение в зеркале. Глаза, подчеркнутые тонкой стрелкой, смотрят холодно и сосредоточенно. Ни страха, ни неуверенности, сплошная сталь. Я почти готова выйти, когда слышу звук отпираемой двери в холле. Время замирает, сердце на мгновение застывает, а потом начинает биться с бешеной тревожной частотой. Бросаю взгляд на часы, слишком рано для Артура. Он никогда не возвращается домой в середине дня, разве что... Я замираю у приоткрытой двери гардеробной, прислушиваясь. «Никого нет, я же говорил», — раздается его голос из прихожей. Он звучит расслабленно, почти беспечно. «У Ольги в это время дела в городе, Кирилл в школе, у нас есть минут 20». И тут же другой голос, высокий, мелодичный, тот, что слышала недавно на злополучном вечере. «Ну, наконец-то! Очень хотела посмотреть на твое гнездышко изнутри». У меня перехватывает дыхание. «Это она». Он привел Юлю в дом, в нашу крепость, туда, где до сих пор висят наши с ним общие фотографии, пахнет моими духами и царит наведенный мною уют, где в диване все еще лежит плед, под которым мы когда-то смотрели фильмы. Гнев подкатывает горло едким обжигающим комом. Я чуть не вскрикиваю от злости, сжимаю кулаки до ногтей в ладони, как делаю в последнее время. Боль отвлекает, помогает не выдать себя. Неслышно подхожу к краю лестницы и гляжу вниз. Он помогает ей снять пальто. На ней опять новое платье, розовое, обтягивающее. Каждый изгиб стройной фигуры не скрыт, а выставлен на показ. Она окидывает взглядом прихожую. На кукольном лице появляется та оценивающая улыбка, что была на благотворительном вечере. «Мило», — произносит снисходительно, сжимаю зубы. «Куда мне корявый до ее изумительного вкуса? Хочется вцепиться ногтями в накрашенное лицо. Документы в кабинете». Артур, заметно нервничая, спешит к лестнице. Это бесит еще больше. Он боится не меня, а того, что его наглость будет раскрыта сыном. Успеваю спрятаться в гардеробной. Он проводит Юлю мимо двери. Та замерла на секунду. Уверена, ей очень хочется посмотреть, что внутри. Вжимаюсь спиной в одежду. «Чего замерла?» — спасает мое положение предатель. «Идем, кабинет дальше». Я осторожно крадусь за ними. Сердце колотится так громко, что, кажется, они должны его слышать. Она разгуливает по моей гостиной, как по музею. Змеиный взгляд скользит по полкам с книгами, по фотографиям, по вазам. «Это все ты в детстве?» Она берет в руки фоторамку. Кирилл первоклассник улыбается со снимка. Она проводит по стеклу подушечкой большого пальца. «Какой милый! А где вы жили с родителями? Рядом с Ольгой?» «Да», — коротко бросает Артур. «Пошли, Юль, мы здесь по делу». Но она не слушает, подходит к камину, уставившись на наш с Артуром свадебный портрет. Мы на нем смотрим друг другу в глаза, мы счастливы, мы молоды и глупы. «Обаятельная пара», — в голосе мерзавки насмешка. «Ну, как говорится, все течет, все меняется». Она поворачивается к Артуру, кладет ладонь ему на рукав, легкое фамильярное прикосновение. «Знаешь, а в этом доме есть потенциал. Конечно, нужно все переделать». Взгляд змеи по-хозяйски останавливается в углу огромной комнаты. «Даже здесь, если убрать старомодный торшер, передвинуть диван к окну, получится очень стильно». У меня темнеет в глазах. Она уже не осматривается, а планирует перестановки. Собралась выкидывать мои вещи и расставлять свои? Снаружи раздается звук захлопывающейся дверцы машины. Потом быстрые шаги по дорожке. Шофер привез сына домой. Хлопает дверь. Быстрые шаги по лестнице, по коридору. Заскакиваю в гардеробную, представляя, что происходит за стеной. Лицо Артура вытягивается, он бледнеет, направляясь к выходу. Черт! Дверь открывается, и на пороге появляется Кирилл, не оставшийся на дополнительные занятия. Он замирает, увидев отца, и... женщину в центре гостиной. Его взгляд перескакивает с него на нее, на ее руку, все еще лежащую на рукаве Артура. «Па!» — его голос срывается. «А мама дома?» Прислоняюсь к двери, удерживая себя на месте. Кирилл должен увидеть все своими глазами и сделать вывод. «Нет, сынок». Артур делает шаг вперед, пытаясь заслонить собой любовницу, но это бесполезно. «Я заскочил с коллегой за документами. Юля — это мой сын, Кирилл. Кирюш — это моя коллега по работе». Кирилл не двигается. Он пристально смотрит на приветливо улыбающуюся Юлю. В серых глазах зажигается огонек понимания. Он узнал ее. Папину девушку из ресторана. «Здравствуй, Кирилл», — говорит Юля сладким, приторно-нежным голосом, режущим слух. «Какой ты уже большой! Артур так много о тебе рассказывает!» Кирилл стоит молча. Взгляд мальчика падает на свадебный портрет над камином. Потом возвращается к ним. Лицо становится каменным. Он сжимает кулаки. Вижу, как дрожат его пальцы. «Я к себе». Он разворачивается и почти бежит по коридору. Дверь в его комнату захлопывается с таким грохотом, что вздрагивают стены. В гостиной воцаряется тягостное молчание. «Надо было предупредить», — шипит Артур любовнице. «Ой, перестань», — отмахивается Юля, но уже не настолько уверена, как несколько минут назад. «Нам с ним в любом случае придется знакомиться. Мальчишки всегда так реагируют. Потом привыкнет. Увидишь, мы с ним еще станем друзьями». Она делает паузу, скользит взглядом в сторону моей спальни. «Артур, я оставила сумку в прихожей. Можно зайти?» «Что-то разволновалась. Хочу привести себя в порядок перед зеркалом». Она говорит это в совершенной уверенности, что Артур не откажет. Смысл ее слов вонзается в душу. Любовница хочет зайти в спальню жены. В сердце моего дома, в место, где на кровати до сих пор лежит его подушка. На тумбочке стоит моя книга. В ванной комнате висит мой халат. Она методично метит мою территорию. Не хватало найти потом под подушкой ее трусы или бюстгальтер. Я не могу дольше этого выносить. Делаю несколько тихих шагов. Привидением проявляюсь из тени гардеробной. Прятаться больше ни к чему. Громко хлопаю дверью. Они оба вздрагивают, резко оборачиваются. Я стою в проеме, сверля их взглядом. Не говоря ни слова, чтобы не взорваться скандалом и дракой. Смотрю на его перекошенное виной лицо. На ее внезапно побелевшие щеки и широко раскрытые глаза. Юля стоит в центре моей гостиной, вцепившись пальцами в рукав пока моего мужа. Ее слова о спальне повисают в воздухе. Анализирую то, что увидела и услышала. Расспросы, разглядывание фотографий, желание осмотреть мою личную территорию. Что еще рассказал ей Артур? Куда в следующий раз они направятся по следам нашего прошлого? Ухмыляюсь в побледневшее лицо сучки. Напрасно она надеется, что сможет сладко устроиться в жизни за мой счет. Понимаю с кристальной ясностью. Это не наглость беспринципной сволочи, а первый выстрел. Она объявляет мне войну. И я только что вышла из тени, чтобы принять ее вызов.